Глава вторая. Долгожданная встреча. Всадники приближались к нашему дому. Напряжение ожидания возрастало. Я вспомнила, что много солнц назад дружинники князя объезжали селение в поисках княжны и наследника, и тогда топот коней был пугающим и несущим беду. Сейчас же тревога была радостной, но все же в ней был страх, связанный с изменениями, которые были неизбежны после визита Доброслава. Ведь все селяне сегодня узнают, что в нашем дворе много солнц спряталась княжна, а Святозар, иногда игравший с местными мальчишками, наследник северных земель. Я понимала, что это не пройдет бесследно, как и отъезд Цветаны с сыном из нашего дома. И что будет дальше, пока ясности не было. Наши судьбы стояли на перепутье. По обе стороны развилки, которая ожидала нас, лежал совершенно разный узор жизни. Этот выбор предстоял и мне с Демидом, и Радомиле, и всем нашим близким. Мне нравилась наша жизнь, дом, уединение, которое было доступно мне, и менять я ничего не хотела, но происходящие события диктовали свое направление. Горн известил о приближении важных гостей. Мы уже были готовы и ждали их. А вот селяне были удивлены прозвучавшему звуку и вывалили из своих домов, чтобы посмотреть, что происходит и кто к нам пожаловал. «Князь северных земель!» — возвестил голос воеводы. «Открывайте ворота!» Мои сыновья отодвинули створки и пропустили всадников в наш двор. Я предупредила близких о приезде важных гостей, только умолчала о возвращении их деда. Доброслав в сопровождении Вышеслава, Демида и Ведмурда въехал в наш двор. Воевода держался позади них, привычно следя за безопасностью. Я, на правах хозяйки, а также Цветана с Святозаром, стояли на высоком крыльце нашего дома. Радомила держалась в стороне. Княжна была одета в лучшее платье, которое нам удалось сшить специально для этой встречи. Достав из сундуков ткани и платья, которые передала мне бабушка еще к замужеству, мы нашли там несколько хорошо сохранившихся вещей и, перешив их согласно покрою для замужних женщин, украсили лентами и цветами. Новых тканей и платьев за время правления нового князя у нас не появилось. У бабушки сохранились кружева и ленты, которые изготавливала еще ее мама для княгини, жены старого князя. Много труда мне стоило вывести желтизну и заново окрасить их, придать тканям мягкость, а украшениям из лент твердость для сохранения формы. В обновленном наряде княжна выглядела прекрасно, полностью соответствуя своему истинному положению. Ее золотые волосы за время испытаний хоть и немного утратили свой цвет, но напитанные настоями ромашки сейчас переливались разными оттенками русого, а кожа княжны после моих молодильных взваров сияла свежестью и белизной. Глаза были полны мудрости берегини, обретенной на последнем посвящении и испытанной в недавней битве. Святозар стоял рядом с матерью, полной гордости и предвкушения изменения своей судьбы. Наследнику было скучно в нашем дворе, который он почти никогда не покидал, чтобы не вызывать пересудов и домыслов. Слишком отличался он своей красотой и статностью от обычных молодцев. Ясен был его взор и расправлены плечи. Смотря на него, я понимала, почему сердце моей дочери принадлежит только ему. Соседские мальчишки залезали на деревья, растущие вокруг нашего двора, чтобы лучше видеть происходящие события, и пересказывали их селянам, которые не могли заглянуть за нашу высокую ограду. Всадники въехали во двор, спешились. Поводья лошадей подхватили мои сыновья. Они с восхищением смотрели на вернувшегося отца и знатных гостей, прибывших с ним. Демид одобрительно улыбнулся детям, но все его внимание было направлено на Доброслава. Он знал, что княжич с женой расстались нерадостно. После долгой разлуки Цветана не приняла своего мужа, узнав, что тот завел другую семью. И сейчас было важно, как они встретятся, да еще в присутствии стольких глаз. Впечатление от встречи княжеской четы важно и значимо для всех. Доброслав шел первым, а Демид с Ведмурдом на шаг позади. Волхв знал, что Цветана обрела силу Берегини и примет своего мужа как князя и покровителя земель, которые она оберегает. Но княжичу об этом не сказал, чтобы тот проявил смелость и ретивость сердца для возвращения расположения своей супруги. Цветана смотрела на мужа немигающим взглядом. В ее глазах были радость и гордость за него, и я мысленно вздохнула с облегчением. Княжна все-таки смогла побороть чувство обиженной женщины и была согласна на союз с мужем как оплот правителей северных земель для возрождения и процветания. Во взгляде княжича была тревога. Он тоже помнил их единственную ночь после своего возвращения из беспамятства, когда жена не допустила его до себя, что было немыслимо по их законам. А сейчас от того, примет ли его эта женщина, зависело закрепление его успеха как истинного правителя и князя. Ведь мужчина, прилюдно отвергнутый женщиной, которая должна подчиняться ему, становится объектом насмешек. Доброслав заметил красоту и статность жены, ее тщательно скрываемую улыбку, и увидел в глазах знакомый огонек восхищения им, как было много солнц назад. «Здравствуй, моя княжна», — начал он. «Я вернулся с победой. Я пришел за тобой и нашим сыном». Он кивнул наследнику, не сводя глаз с красавицы жены. «Я ждала тебя и молила богов об успехе твоего войска», — ответила Цветана с небольшим поклоном. «Я рада, что правь на нашей стороне, и воинам удалось разбить неприятеля, а тебе победить князя в очном поединке». С уст окружающих сорвался удивленный шепот. Только что приехавшие не понимали, откуда княжна знает о противостоянии на городской площади, ведь гонцов с вестями к ней не отправляли. Селяне же просто поражались происходящему. О том, что княжна имеет силу Берегини и может смотреть сквозь пространство, знали лишь несколько человек. «Истинная княгиня», — пронесся говор, — «наперед все о своем муже знает». Доброслав улыбнулся. Он взял руки жены и поднес к своей груди. Большего княжеская чета не могла себе позволить на людях. Потом он достал из складок своей одежды резной ободок, украшенный драгоценными камнями. Я вспомнила, что видела это украшение у его матери, когда мы встречались с ней, будучи с Демидом в городе. Ободок был очень красивым. Неудивительно, что его сохранили. Мысленно прощупав вещицу, я поняла, что Видмурт уже очистил ее от наследия других владелец, что носили ее после княгини, и украшение можно было надевать на голову княжны. Вещи, несущие след предыдущего хозяина, были опасны для нового владельца, особенно те, что носились на голове, шее или руках. Хотя ободок не был замкнут и не так накапливал настроение и печали, как делали это кольца и серьги, где волна воспоминаний вращалась по кругу, не имея возможности выйти за его пределы. Вещь все равно передавала от одной женщины к другой то, что было накоплено, прожито и выстрадано предыдущей обладательницей украшения. И чем длиннее была история драгоценности, тем больше она несла в себе, и тем сильнее влияла на человека, который ее надел. Так можно было перенять чужую судьбу, боль и страдания, а также радость и удачу, но только в жизни человека всегда есть и то, и другое, а значит, каждую вещь, доставшуюся от другого, надо чистить, прежде чем носить, иначе налет истории вклинится в судьбу и изменит ее. «Я привез тебе подарок в знак моей любви и уважения», — сказал Доброслав. «Этот ободок принадлежал моей матери, и она хотела передать его тебе, но не успела». Княжич закрепил украшение на голове жены. Она улыбнулась, легко поправив ободок, и при этом будто невзначай коснувшись руки княжича, и их обоих приятно обожгло это прикосновение, а в глазах вспыхнула потухшая ранее искра. Мое сердце радовалось, видя взаимную симпатию, что выражали друг другу Доброслав с Цветаной. Всем окружающим было понятно, что они искренне приветствуют друг друга. После этого княжич повернулся к своему сыну. Тот улыбался и впитывал в себя каждое мгновение теплоты между родителями. Такого в его жизни еще не было. К тому же, столько солнц, считая, что все мужчины его рода ушли в царство Мары, молодцу было радостно видеть отца живым и здоровым. Святозар склонил голову в знак приветствия. Доброслав обернулся к воинам, сопровождающим его, и громко сказал: «Это мой сын, наследник северных земель». Воины и селяне приняли его слова с ликованием. «Княжич, внук старого князя!» — пронеслись крики. «Княжна с сыном жива! Новый правитель врал нам, он не смог найти их и искоренить род». Из ряда всадников отделился Вышеслав, которому не терпелось познакомиться с двоюродным братом и родной тетей. Когда он приблизился к ним, Цветана еле слышно вскрикнула и замерла. Подошедший к ней юноша был очень похож на ее любого брата, с которым она разлучилась, когда покинула отчий дом. Доброслав, глядя на него, сказал: «Это сын нашего друга, Яромира, князя южной стороны. Он спас меня и дал свое войско, чтобы я мог вернуть справедливость и избавить нас всех от власти колдуна, вытягивающего все силы из народа и северных земель». Доброслав с благодарностью дотронулся до плеча молодца. «Вышеслав поехал со мной вопреки воле отца, поскольку не мог оставаться в стороне и хотел помочь свергнуть темного правителя». Южного княжича тоже поприветствовала толпа жителей, которая уже пробралась в наши ворота и облепила забор. Я заметила, как похожи Святозар с братом. Не столько внешностью, хотя схожие черты были заметны, сколько осанкой, взглядом, выражением лиц, каких не встретишь у простых селян. Наследники приветствовали друг друга, положив одну свою руку на плечо другого. «Я рад тебя видеть, брат», — сказал Вышеслав. «Много солнц мы скорбели о твоей матери и тебе, но боги были милосердны и сохранили вам жизнь». «Я тоже рад нашей встрече», — ответил Святозар. «Пусть она положит начало доброй дружбе и поддержке, ведь нам предстоит править соседними землями, и иметь рядом надежного друга — это очень важно». Вышеслав улыбнулся, а Цветана сделала шаг к нему и протянула вперед руки. «Я давно разлучена с моим братом и так счастлива видеть его сына в своем доме», — сказала она. «Проходите, наши двери, как и наши сердца, открыты вам». Вышеслав склонил голову перед сестрой своего отца, кивнул мне и прошел в дом вслед за Доброславом с княжной. За ними шли Демид с Ведмурдом, и я, наконец, оказалась ближе к ним. Склонившись перед волхвом, я почувствовала нескончаемый поток света, исходящего от служителя Велеса. Поравнявшись с мужем, прикоснулась к его руке и в ответ почувствовала крепкое пожатие. Мы тоже не могли броситься в объятия друг друга, поскольку слишком много глаз смотрело на нас сейчас. Но в этом рукопожатии и взгляде моего Ладо, что был устремлен на меня, я ощутила всю его радость от встречи со мной и желание поскорее обнять и прижать к себе. Подарив Любому полный нежности взгляд, я вместе с ним зашла в дом. За нами вошел воевода, поставив у дверей и ворот охрану. Но большая часть прибывших воинов была приглашена за заранее накрытые во дворе столы, около которых их ждали жены братьев Демида, показывая, куда можно сесть и предлагая пищу. Обе женщины были крайне удивлены происходящим, так как не знали истинного происхождения Цветаны и ее сына. Для них она была обычной селянкой, бежавшей из родного дома в дни бедствия. Младшие братья Демида тоже остались снаружи. Они готовились праздновать возвращение домой вместе с воинами, которые приехали с ними. Их жены, у которых не было нужды соблюдать приличия, бросились к ним на шею и плакали от радости. В доме, рядом с накрытым столом, нас ждали Боремир и Радомила. Мой муж подошел к брату и посмотрел ему в глаза. Тот только восстанавливал свои силы после столкновения с Белозаром, и хотя прошло уже несколько лун после его исцеления, но огненный пояс так и не зажегся в нем. Демид понял это. Когда он уезжал, у нас еще была надежда, что боги вернут Боремиру огонь, но они ограничились жизнью. Ведмурд тоже подошел к сыну. Волхву было ведомо все, что происходило с тем за время его отсутствия, а также то, что, пребывая на грани между мирами, когда лишь дыхание удерживало Боремира в яви, его закрытое сердце не позволяло исцелиться телу. И лишь поток любви, что омыл его истерзанную душу, помог воину преодолеть выпавшие испытания. И сейчас эта искорка, вспыхнувшая между ним и Вассой, горела ярким пламенем, ожидая возможности объединиться в совместный костер. Волф коснулся плеча сына, показывая ему, что принимает его искупление тех поступков, которые тот совершил на службе князю-завоевателю. «Все совершают ошибки», — читалось в его глазах. «Главное, что ты нашел в себе силы признать, что был неправ, и увидеть свет». Это безмолвное общение было громче любых слов и символизировало переход от тьмы в головах многих жителей к свету, вернувшемуся на северные земли. Пока мужчины пребывали в этом общении, я обратила внимание на дочь. Она стояла позади стола, светясь от радости, что видит знатных гостей, и гордая тем, что они пришли именно в наш дом. Ее глаза сияли, лицо покрылось легким румянцем, бусы из цветных камушков переливались всеми цветами на высокой груди. Падающие от окна косые лучи солнца подчеркивали блеск черных волос, а тени очерчивали тонкий стройный стан. Радмила с восторгом смотрела на Святозара, представляя, как скоро встанет рядом с ним, а все окружающие будут благословлять их на свадебный огонь. Вышеслава, стоящего рядом с Любым, она тоже заметила, подумав, что брат ее суженого красив особенной южной красой и имеет острый взгляд, полный желания приключений, соревнований и риска. Тот тоже заметил юную девицу, встречающую их в доме спасителей его родных. Повинуясь природному любопытству и пользуясь тем, что рядом не осталось посторонних, княжич шагнул к ней и поздоровался, глядя своими полными молодецкого озорства глазами. «Приветствую тебя, молодая хозяйка», — сказал он. «Мои глаза, видя такую красоту, радуются, а сердце открывается навстречу». «Здравствуй, Вышеслав», — ответила Радмила, ничуть не смущаясь тому, кто стоит перед ней. Ведь она с детства общалась со Святозаром, также являющимся наследником князей, на равных. «Рада видеть вас в нашем доме». «Это Радмила», — представил мою дочь сын Светаны. «Она моя будущая невеста». «Я понимаю, почему ты остановил свой выбор на этой девице», — улыбнулся Вышеслав. «Я бы тоже выбрал такую себе в жены». Дочка залилась краской и опустила взгляд. Так была она хороша в сознании своей красы и притягательности, так манила своей просыпающейся силой, так тягучи были потоки чувств вокруг нее, что я сама невольно залюбовалась, но почувствовала некоторую тревогу, будто шутливый разговор их был не просто так. Все сели за накрытый стол. Перед этим мои племянницы принесли воинам воды, чтобы умыться, и свежая, чистая вода сняла их усталость и пыль дорог.